Возможно, вы еще этого не осознаете, но 2-3 шага, и вы окажетесь рядом с ним. Помогите мне, Федор Александрович. Помогите. А если я откажусь? Вы, собиратель тайн, вы откажетесь от столь занимательного расследования? Это невозможно. Волков чувствовал, что гончар попал в самую точку. Невозможно. И еще. И еще гончар прочувствовал ту маленькую деталь, в которой Федор, несмотря на свой цинизм, не любил признаваться. Не восстановление справедливости больше всего занимало очкарик. Не наказание виновных, а сам процесс, разгадка тайны, поиск истины. Каждое расследование – головоломка, которую предстояло решить. Разгадал – победил. А то, что будет дальше, Волкова, как правило, волновало значительно меньше. Разумеется, он считал, что преступник должен платить по счетам, но спокойно относился к тому, что счета выставляет не общество, а кто-то другой. Может, это цинизм вознес тебя над вершиной, а, собиратель тайн? И сейчас он хотел докопаться до сути противостояния гончара и механикуса. Хотел понять, что они скрывают. Хотел найти богиню. Кстати, найти богиню. Увидеть таинственную золотую бабу, возможно, прикоснуться к ней. Такой шанс выпадает нечасто. Мне нужна информация. Я расскажу все, что знаю. Мне нужен след, зацепка. Мы проверили все места, где механику смог спрятать золотую бабу, но ничего не нашли, — деловым тоном сообщил гончар. И его самого не нашли. Но есть одно место, до которого мы не сумели добраться. Когда-то у механикуса была мельница на Неглинке. На улице? Нет, на реке. Гончар помолчал. Она стояла под Троицким мостом. Чушь какая. Согласен. Времени с тех пор прошло довольно много. Но сути дела это не меняет. Неглинку загнали в трубы, но мельницу, я уверен, не разрушили. Почему? Это крепость механикуса. И не просто крепость. Шедевр. От начала до конца созданный его руками. Это его любимое место. Я не знаю, куда он спрятал мельницу, но верю. Богиня именно там. Они встретились в дорогом кафе на Тверском бульваре. Настолько дорогом, что гости бабушки Осень не сразу пустили внутрь. Причиной сомнений, привыкших к богатым посетителям охранников, стал непрезентабельный вид мужчины. Унылое выражение тусклого лица, дешевая, хоть и чистая одежда. Не вызовет ли появление такого клиента неудовольствие господ? Не поползут ли о популярном кафе ненужные слухи? Совещание затянулось, и ситуация разрешилась лишь при появлении помощника бабушки Осень, который быстро и внятно разъяснил охранникам, что они неправы. После чего проводил гостя за столик и оставил собеседников одних. «Ты выглядишь усталым?» — заметила старуха, пристально глядя на механикуса. «Много работаю в последнее время», — криво усмехнулся тот. «Снова увлечен?» «Еще как». «Что на этот раз?» «Расскажу, когда все получится». «По-прежнему суеверен?» «Жизнь заставила». Механикус никогда и ни с кем не делился своими замыслами, не рассказывал, над чем работает, однако причина такого поведения объяснялась отнюдь не суевериями. Сглазить механикуса было не под силу даже бабушке Осень. Просто уродился он таким, молчаливым, предпочитающим работать, а не болтать. Работать, делать, создавать. И тонкие руки мужчины были руками рабочего. С обгрызанными ногтями, заусенцами и мозолями, съевшимся маслом, с ожогами от кислоты и огня, со шрамами от инструментов. Может, именно руки механикуса заставили охранников пафосного кафе насторожиться? «А как твои дела?» Мужчина насыпал в маленькую чашку кофе, несколько ложек сахара, тщательно размешал и поднес к губам. Со стороны казалось, что длинный нос вот-вот вонзится в чашку. «Мне грустно», — ответила бабушка Осень. «Из-за чего?» — опомнился. «Ах да, извини, не подумал». «Ты увлечен», — с печальной улыбкой произнесла старуха. «Ты поглощен своим делом и уже забыл о шамане». Механикус покраснел. «Я не забыл. Просто...» «Твое поведение абсолютно нормально», — мягко проговорила бабушка Осень. «Жизнь бурлит, идет вперед, подбрасывает новые увлечения. В конце концов, вы с шаманом никогда не были близки. Какой смысл горевать о незнакомом человеке? Тем более о том, который принес тебе лишнюю головную боль». «Ты знаешь, что это не так», — хмуро пробурчал механикус. Я горд тем, что шаман выбрал меня. Но головной боли он тебе тоже прибавил. Мужчина допил кофе, кивнул официанту еще, дождался, когда тот уберет опустевшую чашку, и медленно произнес. «Я не боюсь гончара. Один на один мы равны». «Никто не говорит о страхе», — улыбнулась бабушка Осень. Она прекрасно знала, что механикус, несмотря на внешность потрепанного жизнью инженера, обладает колоссальной силой. Да, увлекаясь очередным изобретением, он забывал обо всем остальном. Полностью погружался в работу, однако умел в случае необходимости собраться и придумать не менее хитроумную, чем гончар-комбинацию. «Когда шаман обратился ко мне, я уже знал, что гончар охотится за богиней, и все равно согласился». «Почему?» «А почему это тебя интересует?» Вопросом на вопрос ответил механикус. «Ты объявила нейтралитет, ушла в сторону, позволила гончару добраться до шамана». «Я всего лишь не вмешивалась». «Почему?» «Потому что если ты нашел в себе силы взобраться на вершину, будь добр, жить дальше своим умом». Бабушка Осень ответила не жестко, но весьма твердо. «Жить или умереть?» «Шаман умер не вчера», — вздохнула старуха. «Да», — механикус выдержал паузу. «Согласен». Бог механизмов умел видеть людей. Ведь человек — это та же машина. Сложнейшая совокупность устройств и соединений, которую, тем не менее, можно описать с помощью уравнений. Требуется много сил, чтобы стать искусником, но еще больше, чтобы им оставаться. Я видела, как меняются те, кто оказался на вершине, как примеряют они на свое чело печать избранных, как забывают путь, оставляя в памяти только результат. Разве искусники равны остальным? А разве они стоят над остальными? Механикус обдумывал вопрос почти 2 минуты. Старуха не мешала. Смотрела через витрину на проезжающие по бульвару машины, на людей, идущих по дорожкам, на деревья. «Искусники поднялись очень высоко», — откашлявшись, сказал механикус. «В первую очередь они поднялись над собой. Они превзошли самих себя. Познали суть своего «я», но остались людьми». Бабушка Осень помолчала. «Должны оставаться». Но часто получается так, что в них сохраняются лишь человеческие недостатки. Они имеют право на гордость. Я не принижаю значимость искусников. Я лишь спрашиваю, кому нужен дантист, если вокруг нет людей? Кому нужен кузнец? Кому нужен травник? Подымаясь, искусники должны продолжать служить. Вот в чем суть. Мастерство позволило воспарить над вершиной. И только мастерство способно удержать искусников на их высоте. Мастерство служения. «Мастерство работы!» «К черту размышления!» — раздраженно бросил механикус. «Ты оторвала меня от дел, чтобы прочесть напыщенную лекцию? Внучатам свои мозги вправляй, хорошо, а меня уволь!» «Даже тебе необходимо иногда послушать напыщенную лекцию», — спокойно отозвалась старуха. «Чтобы не забыть, кто ты такой». «Я механикус!» «Ты человек!» Он хотел снова нагрубить, даже рот открыл, но передумал. Причем столь явно передумал, что в ином случае такое поведение могло вызвать усмешку. Рот распахнулся, некоторое время пребывал в движении, затем закрылся. 10 секунд механикус держал губы плотно сжатыми, после чего осведомился. «Зачем ты меня позвала?» «Ты уже решил, как поступишь с богиней?» Она не стала говорить, что к ней приехали гонцы из Сибири, обманутые друзья Беспалова, приехали и попросили о помощи. 5 рассерженных шаманов. Это очень серьезно. Такие противники опасны и для механикуса, и для гончара, и для обоих одновременно. Но бабушка Осень не сказала. Решила не давить. Хотела, чтобы механикус сам принял решение. «Ты определился?» Мужчина пожал плечами. «Шаман ни о чем не просил. Просто отдал ее мне». «Шамана вело сердце. Или безысходность?» «Сердце», — покачала головой старуха. Ведь он мог отдать богиню гончару. Не мог. Вот видишь, сердце. Бабушка Осень улыбнулась. Так как ты поступишь с богиней? Помолчала. Надеюсь, ты не забыл, что она не была собственностью шамана? Не забыл. Механикус скомкал салфетку и поднялся на ноги. Но его пыл уже пропал. и мужчина даже чуть покраснел под насмешливым взглядом старухи.